10 декабря Ленин и деятели боевых организаций Красин, Нагин, Антонов, Овсиенко и другие, все уже сидящие на чемоданах с билетами до Таммерфорса в карманах, устраивают мозговой штурм, пытаясь придумать, как бы подлить масло в огонь московского восстания. Возможно, вместо того, чтобы ехать в Финляндию знакомиться со Сталиным, Ленину следовало бы отправиться на юг и попробовать себя в роли, если не полевого командира, то, по крайней мере, визиря-советчика при каком-нибудь райсовете. Кто знает, как сложилась бы отечественная история. У финнов, впрочем, на этот счет определенно другое мнение. На протяжении нескольких десятилетий неизбалованные потоками туристов жители Тампере пользовались привилегией принимать советских паломников в специально организованном музее Ленина. Похоже, масштаб московского восстания стал для компании, собравшейся в Народном доме и номерах самой дорогой гостиницы города Бауэр, неожиданностью. Всего примерно за 10 дней в Москве возвели около 1000 баррикад, материалом служили телеграфные и телефонные столбы, доски из заборов, ворота, бревна, двери, реквизированные сани, телеги. Все переплеталось проволокой, и те, у кого хватало мужества просидеть за этой конструкцией с браунингом в руках, могли отразить несколько атак казаков, регулярных войск и полиции. Весьма вероятно, что боевики принудительно мобилизовывали мирных граждан на строительные работы, так же, как навязывали обычным мирным рабочим стачку «участвуй или хуже будет». Примечание. Солдатам навязывались братания по проверенной технологии. Рабочие окружают роту в кольцо, кричат «братья, солдаты!», накалывают на штыки прокламации и красные полотнища, растерявшийся офицер, приказы которого все равно тонут в звуках «Марсельезы» или «Интернационала», клянется увести солдат в казармы и соблюдать нейтралитет. Неудивительно, что правительству приходилось бросать в бой войска из других регионов. То, что армия охотно поддается разложению, было одним из главных открытий 1905-го. При том, что рисковали военные больше, чем гражданские. Впрочем, 1905-й снабдил восставших и другим опытом. Нельзя отпускать арестованных офицеров, и вообще нельзя прощать никогда. За 1905-й будут мстить и 20, и 30 лет спустя. Например, убийцу Баумана Михалина московское ОГПУ поймает в 1925-м, а в начале 1930-х органы НКВД разыскали даже и расстреливавших шмидтовские баррикады семеновцев, и тоже отдали под суд. Кого-то из офицеров лейб-гвардии расстреляли, кого-то отослали в лагеря. Конец примечания. Именно поэтому уже в октябре 1000 рабочих просто покинули Москву, часто не дожидаясь расчета и отказываясь от выплачиваемых комитетом забастовочных 30 копеек в день. Понимали, к чему идет дело. Чтобы сегодняшний читатель не заблуждался относительно масштаба гражданской войны и не думал, что речь шла о каких-то сугубо локальных событиях, следует сказать, что восставшими были захвачены все железнодорожные вокзалы Москвы, кроме Николаевского. Стачка на Николаевской железной дороге не была всеобщей, и именно поэтому, несмотря на колоссальные усилия питерских большевиков во главе с Лениным, зачинщики не преуспели в остановке движения. Участок путей, который сумели демонтировать, быстро починили, и движение наладилось, что и повлияло роковым образом на ход дел в Москве. Очаг восстания обычно возникал на рабочей окраине, в районе сегодняшнего Третьего кольца, на Пресне, на Симоновом валу, в Хамовниках. Там группа боевиков, в одной из таких в районе Грузин, принимал живейшее участие фабрикант Николай Шмидт, ранее просто вооружавший своих рабочих, а теперь попробовавший себя в деле, врывались в отделение полиции, громили их, реквизировали документацию, легализовывали подпольные комитеты РСДРП и образовывали подобие самостоятельных республик, участвовавших, однако, и в реализации общего плана – продвигаться от окраин, зажать Садовое кольцо, взять под контроль здание Думы, Госбанка и объявить временное революционное правительство. При том, что благонадежность большей части расквартированных в Москве войск оставалась под вопросом, план этот был близок к тому, чтобы осуществиться. Именно поэтому правительство принялось перебрасывать в Москву войска из Петербурга. И как знать, чем бы закончились декабрьские дни, если бы большевикам удалось-таки подорвать пути Николаевской железной дороги. В ночь на 15 декабря в Москву прибыл Семеновский полк, который и стал той ударной силой, что зачистила Москву. Атака семеновцев, как раз и изображена на диораме в музее Пресни. К 17-18 декабря Пресня напоминала грозные середины 90-х. Горящие там и тут полуразрушенные здания, воронки от артиллерийских взрывов, много вооруженных людей, плюс мечущиеся между баррикадами дикие звери из разграбленного, расстрелянного, разрушенного и подожженного засада, превратившегося в поле боя. Большая часть животных погибла от травм, шока, голода и холода. Вода из аквариумов вместе с их обитателями превратилась в лед, температура опускалась до минус 17 градусов. Попробуйте посидеть на таком морозе наверху шестиметровой баррикады хотя бы час-другой и поймете, что чувствовали все эти люди. Именно с такой высоты, пусть из-за границы, глядел Плеханов, с горечью прошамкавший свое знаменитое «не нужно было и браться за оружие». Ленин, узнававший о погоде в Москве по финским газетам, был настроен более воинственно. Надо было ответить на вызов реакции. Отметив деградацию стачки как метода борьбы, превращение ее в подсобную форму, он приветствует перевод движения в форму более высокую. Вопрос не в том, браться или не браться, а была ли партизанская война важнейшим средством борьбы за социализм или единственным? Правда ли, что только винтовка рождает политическую власть, или можно рассчитывать на передачу ее реакционным классам более передовому мирным путем? Чем чревато проигранное вооруженное восстание, и стоит ли оно таких рисков? Какое лучше, стихийное или подготовленное? Можно ли начинать вооруженное восстание, при том, что сознательной является пока лишь малая часть пролетариата, тогда как большинство воспринимает революционную ситуацию как сигнал «все дозволено» и идет громить еврейские кварталы? Брать ли на себя ответственность за призыв к восстанию, осознавая, что оно не будет компактным, а приведет к масштабной и продолжительной гражданской войне? На что должно опираться восстание? На революционный подъем народа? На действия группы заговорщиков? На партию? Правильный ответ по Ленину — на передовой класс. Хорошо, но можно ли раздавать оружие только проверенным членам партии, или разрешено вооружать в целом по классовому признаку? Раз рабочий, получай винтовку. Наконец, к чему, собственно, должно привести это восстание, силами пролетариата прежде всего осуществляющееся? К установлению демократической республики или... Ленинизм можно объяснять и на пальцах тоже. Но рано или поздно на практике все упирается в нюансы. И именно из-за них Ленин расходился, раскалывал, гнал и проклинал, особенно истово тех, кто пытался сотрудничать с либеральными мелкобуржуазными движениями, понимая, что все эти вопросы — лишь верхняя часть айсберга. Ленин вносит предложение завершить Таммерфорскую конференцию раньше намеченного срока. Практика не кстати опережала теорию, и депутатам следовало примкнуть к своим избирателям непосредственно на Майдане. К тому времени, когда было принято это решение, Москва была уже зачищена. Было убито более 1060 человек, из них 137 женщин и 86 детей. Настоящая бойня развернулась в чертовом гнезде. Фабрику Шмидта обстреливали из орудий в упор, не только заводские корпуса, но и жилые бараки, спальни рабочих. Также без военной надобности, из мести за предательство своих, сравняли с землей и особняк Шмидта. Неудивительно, что в 10-х числах января 1906-го Ленин нелегально поехал в Москву. Возможно, чтобы попытаться как-то вызволить арестованного Шмидта, про это сведение не сохранилось, а главное — посмотреть, как выглядит город после гражданской войны, осознать масштабы событий. Картина вряд ли его разочаровала. Контраст замка фабриканта Прохорова в Большом Трехгорном, 1/26, изуродованная идиотической стеклянной настройкой неоготика 1884 года, с убогими жилищами его рабочих мог служить живой иллюстрацией образа классического капитализма XIX века и противоречия, которое будет разрешено самым предсказуемым образом. По результатам этой поездки Ленин становится еще большим ястребом. В эпоху гражданской войны идеалом партии пролетариата является воюющая партия. Он принимает решение форсировать выступление против правительства. Кто хочет настоящей партизанской гражданской войны, тот ее получит. Есть кризис, ну так он будет разрешен радикальными средствами. Его идея состояла в создании диверсионных групп, троек, пяток, десяток, которые должны основываться самым широким образом и непременно до получения оружия, независимо от вопроса об оружии, чтобы при первом мобилизационном кличе превратить жизнь правительства в постоянный ад. Подполью, готовому в любой момент мобилизоваться и принять участие в вооруженных столкновениях за власть, придавалось очень большое значение. К концу 1905-го был худо-бедно сформирован прочный и мобильный скелет партии. 2-3 десятка тысяч членов по всей стране осознавали все преимущества, которые дает демократический централизм, и готовы были работать профессиональными революционерами. Действия комитетов направлял ЦК, однако стало ясно, что в условиях нарастания негативной динамики, крепко обжегшись на декабрьском молоке, рабочие все чаще предпочитали дуть на воду, требуется создать некий дополнительный орган, скрытый центр, который в состоянии не только направлять энергию масс, но и выполнять сугубо практические задачи, вплоть до физического устранения живых препятствий. Штаб-квартирой этой диверсионно-террористической организации стала скромная дача на Карельском перешейке в Кокколе, Ваза, одно из важнейших ленинских мест, почему-то проигнорированных советской машиной мемориализации. Ленин поселился там в конце февраля 1906-го, перепробовав кучу адресов в Петербурге и осознав, что больше физически не в состоянии каждый день блохой скакать с квартиры на квартиру, чтобы уберечься от преследований филеров. Здесь он прожил, чередуя работу и прогулки по морскому побережью, с деловыми визитами в Лондон, Стокгольм, Москву, Финляндию, Штутгарт, аж до поздней осени 1907 года. И съезжать оттуда, похоже, не планировал. Еще 15 октября 1907 Ленин писал матери после очередной отлучки, что они устроились на старом месте, на зиму, по-семейному, и что он вполне доволен и помещением, и всем нашим устройством, и даже проживающей здесь же компанией хороших друзей. Компанией действительно хоть куда — Богданов, Рожков, Лейтензен, Дубровинский, и это только постоянные жильцы. Ваза — дом как дом, ничего особенного, с верандой, мезонином и высокой башней, плюс сарай, прудик, еле живой колодец во дворе, была классической резиновой квартирой. Главное достоинство объекта состояло в том, что он находился в часе езды от Петербурга, на дачной, удобно для камуфляжа, станции, однако в отдалении от основного дачного района. По другую сторону железной дороги у моря была Кокола, та самая прославленная Чуковским, Репиным и Анинским и прочими будущими клиентами серии ЖЗЛ. Но именно здесь домов было немного. Ваза располагалась не столько в поселке, сколько на опушке соснового бора. И если снаружи это здание в худшем случае могло сойти за домик злых волшебников из шварцевской сказки о потерянном времени, то репутация, которой она пользовалась, соответствовала скорее стандартам Бондианы — секретное логово могущественной террористической организации, поставившей себе цель подчинить мир. Голова Ленина многим казалась неординарной, так что при его сноровке по части изменений внешности он мог бы, пожалуй, сыграть и Блофельда, и Голдфингера. На удобство Вазы в качестве логова первым обратил внимание большевик и бывший агент «Искры» Гаврила Лейтензен Линдов, который в 1906-м с семьей и детьми снял ее у Эмиля Эдуарда Энгестрема, бизнесмена шведского происхождения, сочувствовавшего большевикам. Сам швед обретался в доме поблизости, а Вазу и еще несколько помещений, в том числе магазины в Кокколе и Гельсингфорсе, предоставлял в распоряжение революционерам, которые с удовольствием хозяйничали там, ночевали, прятали бомбы, браунинги, динамит. Кокольский магазин назывался «Наво», и именно такое прозвище носила жена Энгестрема Руфь Георгиевна. Мадам Наво — тот еще персонаж, как и все люди, связанные с Вазой. Она была англичанкой, причем не из пролетариев, дочь английского консула. Поссорившись с семьей из-за неравного, по их мнению, брака, она прыгнула в отчаянные революционерки. Чуковский, обитавший по соседству, нанял ее преподавать английский своим детям, несмотря на то, что и до него доходили слухи, что на Вазе скрываются большевики, и не прогадал. Ответ на вопрос, с какой, собственно, стати на чужую дачу вселился Ленин, да еще и с женой, а затем перевез еще тещу и сестру, причем, по-видимому, не снимая дачу, а из любезности хозяина, понятен из исследования Н. Валентинова. После возвращения из эмиграции в ноябре 1905-го многие почитали за честь предоставить преследуемому полицией вождю большевиков свою квартиру, и поэтому у него не было недостатков в предложении жилплощади. Гражданская война закончилась в столицах, но продолжалась на Урале, в Закавказье, в Крыму и так далее, в самых неприглядных формах. Кровь 9 января легитимировала отказ от соблюдения общественного договора. Если раньше был распространен эсеровский одиночный терроризм, то теперь на большую дорогу вышли политически мотивированные банды с бомбами, и последний человек, кого это смущало, был Ленин, который изо всех сил желал, чтобы банды увеличились до размеров рабочих армий, а экспроприируемые суммы исчислялись шестизначными цифрами, хотя бы потому, что крупные ограбления позволяют содержать партию в целом, тогда как мелкие расходятся на содержание самих экспроприаторов, и делал все возможное, чтобы обеспечить вооружение не только членов своей партии, но и рабочего класса в целом. Конспирацию соблюдали даже и во внутрисемейном кругу. Старший сын Лейтензена Морис, который в 1917-м тоже вступит в партию, в 1930-х вместе с Цандером будет заниматься проектированием ракет, а в 1939-м будет расстрелян, играя с Лениным, которого знал в качестве Ивана Ивановича, сказал однажды: «Вот все говорят, Ленин, Ленин, хотел бы я увидеть этого Ленина». Лейтензены, впрочем, съехали уже осенью 1906-го, и их комнаты перешли в распоряжение тещи и сестры Ленина. На втором этаже поселился Богданов с женой. Знали, что не стоит соваться к Ленину без дела, и посетители. Посторонним могло показаться, что он целыми днями кропал свои брошюры, статьи, листовки, воззвания, резолюции, заметки в газеты. Правда состоит в том, что он на протяжении полутора лет, 20 примерно месяцев, находился в центре масштабного террористического движения, по сути, гражданской войны, руководя нелегальной деятельностью целой сети боевиков, как Абу Назир из сериала «Хоумленд», но планировал не отдельные теракты, а научно обоснованное свержение препятствовавшего прогрессу строя. Работал он часто и ночью, но вставал обычно не рано, и с утра был мрачен и угрюм, погружался в чтение газет, которые возил ему каждый день из Петербурга связной секретарь, выписывал что-нибудь понятное только ему, вроде сведений о развитии часовой промышленности из финансового приложения «The Times», и ненавидел, когда его отвлекали. Визитеры, успевшие оставить мемуары, припоминают, что уже тогда Ленин страдал головными болями и бессонницей. К вечеру настроение налаживалось, и почти всегда он отправлялся на променад, часто поздно ночью. Бродил один, с Надеждой Константиновной или в компании с каким-то приятным ему гостем, по задворкам чужих дач, зимой вяз в сугробах. Странным образом у него была манера гулять прямо по рельсам. Приходилось прыгать в снег, чтобы пропускать поезд, и затем опять идти по шпалам. На Выборгской электричке до Репина полчаса езды с Удельной. За окнами ночь, тьма, снега. Но Google карты помогут найти и дом 14, и дом 16 по привокзальной улице. Именно в этом прогале раньше находилась ваза. На месте выясняется всего-то метров 600 по ходу поезда. Поездка совершается в ночное время. Известно, что вазы уже нет, и это мероприятие исключительно для очистки совести биографа, в надежде увидеть призрак дома с красивыми деревянными воротами и с вырезанным на них изображением вазы. Номера 14 и 16 — двухэтажные кирпичные многоквартирные домики. Между ними не то пустырь, не то подлесок со слякотным болотцем, в темноте непонятно. Если сойти с проезжей части и углубиться в это, очевидно, никуда не ведущее пространство, обнаруживается болотистая почва под ногами, вдруг твердеет: «Эва, да тут асфальт!» И не в одном месте, а дальше и дальше пустырь довольно большой, размером с половину футбольного поля. Ни черта не видно, поэтому на самое интересное натыкаешься совершенно неожиданно в дальнем конце площадки. Там стоит какая-то конструкция в форме перевернутой буквы «П», на ощупь камень, даже скорее полированный гранит. Под нижней перекладиной есть еще один как бы пьедестал, образующий ступеньку. При свете фонарика в телефоне предположение, что это за конструкция, множится в прогрессии. Мемориал, не пойми чему, посреди нигде. Дольмен, мини-мавзолей. П источает египетскую жуть. Ощущение усиливается, когда видишь, что перевертыш исписан неразбираемыми рунами граффити. Еще кое-что. Камень размером с крупный метеорит, неполированный, с выщербленками. В фильмах про артуровский Камелот, если бы кто-то решил снимать их в окрестностях станции Репина, из такого торчал бы меч, ожидающий своего большевистского Ланселота. Никаких указателей совершенно точно не было. Впрочем, приглядевшись, можно обнаружить на Google-карте даже саму конструкцию. Там это скорее «Т» с непропорционально толстой перекладиной, как кельтский крест, без объяснений. Ощущение, что находишься на руинах какого-то сакрального объекта, усугубляется, когда в Остинничке обнаруживаются еще две каменные стелы поменьше. Входные башни. Позже выяснилось, что существует и более дневное, пусть и менее правдоподобное, объяснение загадки асфальтовой площадки. Та прежняя Куокола, по сути, не существует. Она разрушена в боях 1918 года и затем в Советско-финскую войну. Старых дач уцелело раз-два и обчелся. Не секрет, что ваза, поменявшая в 1916-м хозяев и с тех пор прочно ставшая на путь саморазрушения, окончательно развалилась к началу 1930-х. После присоединения Карельского перешейка в Репино повадились было ездить пытливые лениноведы, которые и обнаружили камень с выщербленными, вроде как настоящий валун из фундамента, единственное, что сохранилось от вазы. После этого открытия, должным образом преподнесенного сестрорецкой администрации, последняя сначала разбила там мемориальный сквер и даже вознамерилась возвести целый музей, а затем, похлопав себя по карманам, остановилась на идее поселкового культурного центра с библиотекой и микромузеем, посвященным большевистскому топосу. До сколько-нибудь капитального строительства дела, кажется, так и не дошло. Кому пришла в голову светлая мысль воротить знак в виде дольменообразной конструкции из гранита, неизвестно. Чтобы довершить сходство площадки со Стоунхенджем, рядом предполагалось возвести стелу, поддерживающую бронзовый, специально созданный в 6 квадратных метров горельеф с расплывчатым названием «Ленин с соратниками». Как Ленин, так и соратники были уже отлиты в металле. Но тут грянул 1991, и где теперь находится этот горельеф, знают разве что марсиане. Отовсюду разносится собачий лай и вой. К ногам вдруг притирается кошка. Надо же, вот сюда, прямо сюда, приезжали Сталин, Камо, Красин, Воровский, Луначарский. Здесь целый месяц жила Роза Люксембург. Тут Крупская и Наталья Богданова вшивали в подкладки жилетов своих мужей, захваченные в тифлисском эксе 500-рублевки. Чувствуешь, что в затертых словах про святое место пусто не бывает, есть смысл, еще какой? Именно ночью, в самую непроглядную темень, вслепую и следует ощупывать этого слона, чтобы он произвел должное впечатление. Идеальный, конечно, памятник большевистскому центру, густая тьма, внутри которой скрывается страшное ядро, источающее жуть. Но больше всего, по правде сказать, этот пустырь со странным неантропоморфным знаком из полированного гранита похож на место приземления для инопланетян. Особенно при том, что и Ленин, и Богданов всерьез интересовались внеземными цивилизациями. Каменный дольмен, пожалуй, мог бы служить чем-то вроде парковочного блока для Этеронефа, марсианского космического корабля, который забрал главного героя с баррикад на Красной Пресне в Богдановской Красной Звезде. Здесь, на этом самом месте, наверняка и написанный.